Глава 21. Опять станция и кислая рожа моего провожатого. Я уже начал привыкать к этому образу жизни. Тренировки с утра и тренировки вечером. Обучение и мелкие поручения. Ехидные упреки учителя и восторженные взгляды Киоси. Все это я держал в себе, пока ехал в машине. Сегодня последний мой выход на черное кумите. Сегодня я сам предоставлен себе. Впрочем, не совсем сам. Под одеждой скрывается боевой экзоскелет, который получилось выцыганить у семьи Акамото. Скажете, что это неправильно? Что же, говорите. Я и первые два раза победил во многом благодаря Сикигами. Даже сенсей сказал, что раз я сумел овладеть телом и душой, то мне не нужны дополнительные приспособления. Да-да, вот прямо так и сказал, когда мы завтракали. Конечно, экзоскелет Акамото — отличная вещь. Но раз ты прошел по дороге мокрых камней, то сумел найти и покой, и обрести равновесие телом и душой. Экзоскелет тебе будет только помехой. Все равно, что выйти против танка с гранатой и катаной. Катана может лишь помешать. Она будет как собаке пятая нога. Сенсей, это шанс продержаться на арене чуть дольше. А если таких шансов будет два или больше, то так даже лучше. У вас нет еще одного сикигами? Может, где-нибудь случайно завалялся? Сенсей покачал головой. Он достал из ящика стола небольшой револьвер и положил его передо мной на столик. «Вот еще одна катана. Но я не уверен, что ты сможешь ею воспользоваться». «Почему? И откуда у тебя револьвер?» «Каждый нормальный человек на пенсии должен хранить дома оружие. Если не для защиты от воров, то на случай крайней тоски, когда даже поговорить будет не с кем. А воспользоваться ты не сможешь потому, что вряд ли комиссар тебя просто так отпустит. Скорее всего, он выпустит против тебя врага уровня мастер, а то и повыше. Против таких револьвер, если не бесполезен, то не сильно навредит». «И что же мне делать?» «Просто поверь в себя». Я помолчал. После этого взял револьвер в руки, повертел и сказал. «Сенсей Наробу, если я вернусь, то обещаешь мне сделать один фокус?» «Если? Нет, когда вернешься, то фокусов будет еще много. А что за фокус?» Сенсей выставлял на столе одну за другой 9 курительных палочек в тонких подставках. Они были связаны между собой промасленными нитями. Когда одна должна была закончить дымиться, то нить переносила огонек на верхушку следующей. На подставках были высечены иероглифы «Сила», «Энергия», «Гармония», «Исцеление», «Интуиция», «Осознание», «Величина», «Созидание», «Абсолютность». 9 значений кудзикири. А вот когда вернусь, тогда и поговорим. Я тоже выделил слово, которое подчеркнул сенсей. Не прощаюсь. «И я не прощаюсь», — сказал сенсей. «Передай Киоси, чтобы не беспокоил меня, а то я ему хвост оторву». Он поджег палочку со значением «Сила», сложил из пальцев соответствующую мудру и сел напротив дымящейся палочки. Все его внимание перешло на тлеющую искорку. Я взглянул на сухопарого старичка и улыбнулся. Хотелось сказать что-нибудь ободряющее, но слова не подбирались. Не поэт я, чтобы красивые вирши слагать. Поэтому просто вышел и поймал в объятия Киоси. Мальчишка просился со мной, но я был тверд. На этот раз я должен быть один. А его назначил мстящей рукой, которая расправится сначала со своими врагами, а потом и с моими. Мальчишка только шмыгнул носом и кинул в ответ. Еще я строго-настрого запретил ему беспокоить сенсея Наробу, чтобы избежать отрывания хвоста. На этот раз он закивал гораздо охотнее. Я ушел, зная, что Наробу в надежных руках или лапах. И вот теперь я снова поднимался по лестницам и шел коридорами вслед за кисломордым спутником. Он привел меня в тот же зал, где я впервые встретился с комиссаром. Старший Мацуда сидел на прежнем месте, но на этот раз в комнате не было девушки с музыкой. Вместо нее напротив комиссара расположился его сын Сатору Мацуда. На меня даже не взглянули. Отец и сын смотрели перед собой, как будто были погружены в полную медитацию. На плечах Сатору виднелись накладки. Похоже, что перелом ключицы еще не полностью прошел. «Здорово, бандиты!» — вырвалось у меня, когда я вошел в комнату. На меня не обратили никакого внимания. Как будто я всего лишь пролетающая мимо бабочка. «Чего звали-то?» — буркнул я. «Если в молчанку играть, то я не хочу». «Ты должен извиниться перед Сатору», — мрачно произнес комиссар. «За что? За то, что он повел себя как пидорас?» — вырвалось у меня. «Он же первый начал вредить». «Ты должен извиниться перед Сатору», — все тем же тоном произнес комиссар. «Ладно, Сатору, извини меня за то, что ты пидорас», — процедил я. «Достаточно». «Мерзкий хинин!» — скинулся Сатору. «От хинина слышу!» — парировал я. «Что?» «Через плечо! Заткнись, мелкий мудак, дай взрослым поговорить. Я пришел сюда не извиняться и не растекаться медузой по бетону. Комиссар, это наш последний договоренный бой. После него мои руки развязаны, как и твои. Я не знаю, остались ли у тебя в загашнике честь, или ты всю ее истребил. Я не знаю, вернусь я с арены или нет. Я не знаю, что будет дальше. Но я знаю одно. Если ты хочешь продолжать войну с толстым хинином по имени Изаму Такаги, то это вряд ли закончится твоей победой. И твой щенок может сколько угодно раздувать ноздри, но я все сказал. А теперь не будем ебать друг другу мозги подобием вежливости и растекаться мыслью по дереву, как в хреновом фильме. Эй, кислорожий, выводи меня отсюда. Здесь смердит». «Ты поплатишься за свои слова», — прошипел комиссар. «Ты охуеешь от страданий». Он все так же не поднимал голову. «Твою мать, что же он задумал? Явно что-то нехорошее, если даже не смотрит в глаза. А мог бы и улыбнуться». «Ага, поплачусь, еще и сдачу отсчитаю». Сплюнул я на циновку. «До встречи! До нашей скорой встречи!» «Отец, позволь, я оторву ему голову!» Сатору в один миг оказался возле двери, перекрыв мне выход. «Оставь, сын! Этот дерзкий хинин скоро будет умолять о смерти! Я хотел увидеть его раскаяние, чтобы смилостивиться над родителями в случае смерти, но он сам этого не хочет, глупый уебок!» Я оттолкнул в сторону Сатору и вышел. Кивнул кислой роже. «Веди!» Тот чуть посторонился, я прошел вперед. Знакомая лестница, знакомые ступени и знакомый полет. Через пару секунд приземлился на песок арены. Тут все так же воняло кровью. Чуть в стороне мягко приземлился седой старик. Он был одет в такие замызганные лохмотья, что не взялся бы угадывать первоначальный цвет одежды. На ногах тапочки, где правый носок хвалился желтым ногтем. Руки в коричневых пятнах, а на лице. На морщинистом лице красовалась веточка сакуры. Татуировка хинина. Это специально так подослали? Чтобы я видел, что бьюсь с человеком из своей касты? Так, стоп, какой своей касты? Я же на самом деле не хинин, так чего же мне стесняться? И все же где-то глубоко внутри заныл тот самый червячок, который воспаряет орлом. Стоит только услышать клич. «Братва, наших бьют!» «Мальчик, мальчик, а где мы? Что это за место?» Спросил старик, оглядываясь по сторонам. «Черное кумите», — ответил я, глядя на противника. Чем-то он мне сразу не понравился. «Ох!» — сдавил старик свою грудь. «Я слышал об этом месте, но чтобы попал на него сам, горе на мои седины. Вот уж не думал, что на старости лет сложу голову на потеху публики и ведь всего-навсего украл плошку лапши на базаре». «Бой длится до смерти одного из участников. Если участники отказываются сражаться, то умирают оба». Прервал стенание старика угрюмый голос. Снова вылетели два разряда молний, снова шарахнули в метре от каждого из нас. Старик отшатнулся и едва не сел на задницу. Он так усиленно показывал, что стар, немощен и слаб, что еще немного, и я бы поверил. Но я не поверил. Я видел, как он приземлился. Так может упасть со второго этажа кошка, сразу на все лапы и готовая убежать, если возникнет необходимость. «Начинайте бой, и пусть победит сильнейший!» Раздался тот же голос. «Какой сильнейший? О чем говорит этот неизвестный?» Тут же начал озираться старик. И снова я поймал себя на мысли, что он озирается, а сам чуть посматривает в мою сторону. М-да, неужели хотят поймать меня на такой идиотский прием? А ведь я видел, как один старик с ловкостью обезьяны прыгал с камня на камень, гоняясь за молодым оборотнем. И ведь поймал его, да так быстро, что Киоси только взвыл от огорчения, что не смог уйти от наробу. В итоге остался без ужина. Киоси остался. И я тоже, потому что в тех догонялках я тоже продул старику. Этот неизвестный говорит о том, что с арены уйдет лишь один из нас. Старик, хорош валять дурака. Я не из тех, кто верит в старость и слабость. Вставай стойку и дерись. «Вставай стойку и дерись», — повторил эхом старик. «А знаешь, молодой хинин, я с радостью скрещу с тобой кулаки. Я хотел сначала подманить тебя немощью, но вижу, что ты мне не веришь». «И правильно, на кумите верить никому нельзя. А сейчас я буду тебе мстить за свою дочь, за мою крошку Мика, которую ты осквернил своей гадкой победой». «Папаша? Ну да, заливай. Сам же сказал, что на кумите никому верить нельзя. Начинай бой, я подарю тебе первый удар». «Глупый хинин, я даже сделал татуировку на лице. чтобы никогда не забыть того, кто осквернил мое сокровище. Как только я с тобой разделаюсь, то избавлюсь от мерзкого рисунка». «Не тату делает хинина хинином, а человеческое отношение. Я не просил его себе на рожу, но мне его нанесли. И что, это тату сделало меня гнидой? Нет. Даже то, что произошло с твоей дочерью, с той девушкой, а вовсе не твоей дочерью, хитрый старик-манипулятор, даже то было направлено на выживание. Я выживу, потому что должен это сделать не ради себя, а ради других людей. А та девчонка, она боролась только за себя. По той же причине проиграешь и ты, старик». Он расхохотался в ответ. Теперь маска благодушного испуганного старика была сброшена, и на волю прорезались демонические черты. Острые скулы, заточенные зубы, острые когти на крючковатых пальцах. «Мне плевать на то, что ты сейчас споешь, хинин. За победу над тобой мне была обещана свобода. И я ее обрету. Ты можешь склонить голову, и тогда я подарю тебе быструю смерть. Или же можешь чуточку побегать, тогда я тебя буду мучить». «Ну, я бы хотел немного помучиться», — улыбнулся я в ответ. «Тогда приступим. Начнем с легкого. Огненное дыхание». После его слов и сотворенных мудр из губ старика вырвался целый шквал огня. Он устремляется ко мне и с грохотом разбивается о хрустальный щит. Вот и ладушки. Я активирую боевой экзоскелет. Он мчит меня к старику с невероятной скоростью. Я взмываю воздух, раскручиваюсь в урагане силы и наношу удар земляным мечом. Старик блокирует. И блокирует не просто так, а стальной рукой. И когда только морщинистая лапка стала грозной стальной лапищей, я же перехватываю вторую руку, которая к этому времени успевает превратиться в молот. Если бы не перехватил, то прощай, моя белозубая улыбка. Здравствуй, манная кашка и сок. «Ух, мальчик, я прямо-таки читаю тебя», — улыбается старик. «И как же ты слаб, даже со своими гаджетами». «Этих гаджетов на тебя хватит сполна». «Мальчик, поддайся, и получишь легкую смерть. И да, та девчонка мне никто. Сам бы ее трахнул, если бы попалась. Мальчик, сдайся, а? Ничего личного, просто бизнес». «Да вот хуй тебе». Старик запускает меня огненным шаром. Тот ударяет в грудь и вырывает пару лоскутов. Экзокостюм справляется с ним. А я так и не выпускаю руку молот и на противоходе бью изо всех сил в грудь. От такого удара кости должны были сломаться. Но старик просто делает танцевальный пируэт, и я пролетаю мимо. Следом летит огненный шар. Я успеваю подставить земляной меч, но силой удара его вырывает из рук. От еще 5 снарядов приходится убегать. Я петляю, ускоряясь каждый раз перед сменой направления. Экзоскелет помогает, но мой противник быстр. Очень быстр. Похоже, что на этот раз против меня выставили мастера. И это против бойца. Какая же глупость. Все равно, что против Майка Тайсона выставить алкаша Серегу с соседнего подъезда. Если бы не экзоскелет, то... Я делаю сальто и запускаю шаром в ответ. Есть! Попал! Попал! А хули толку? Шар только сбивает парящего в воздухе старика на землю. Но он изворачивается по-кошачьи, достает на ноги. С его металлических рук срываются новые снаряды. Я прыгаю из стороны в сторону, стараясь хотя бы увернуться, а не то чтобы контратаковать. Шары летят кучно. После них остаются ямы, о которые вовсе не хочется запнуться. «Что, мальчишка, не можешь подобраться? Не по зубам я тебе! Ха-ха-ха!» «Ничего, на каждую хитрую жопу найдется свой хуй с винтом!» Выкрикиваю я в ответ. «А если?» Я отпрыгиваю, в воздухе делаю 3 земляных меча и сразу же запускаю огненного змея. Тот самый монстр, которого запускал Масаши Акамото, когда они с отцом атаковали деда. Так вот, тот самый монстр с ревом устремляется на старика. Старик делает подобие водяной стены, о которую разбивается змей, но... Вот оно, то самое долгожданное «но». Стена слабнет от урона змея. Сквозь нее пролетает земляной меч. Старик блокирует удар, и тут вступает в действие второе «но». 2 земляных меча втыкаются чуть повыше ключиц старика. Он лишь фыркает и вырывает их из тела. Тут же швыряет в обратку и прикрепляет огненными шарами. Я не успеваю уклониться, и один из мечей разбивается об экзоскелет. Второй же улетает куда-то за спину. Тут же в руке возникает еще один меч, и я прыгаю в бой. Шорх, шорх, шорх. Меч свистит в воздухе, скользит по телу старика, рвет лохмотья, но не наносит существенного урона. Моя атака захлебывается, когда из лап старика вырываются очередные заряды. Снова и снова приходится отскакивать, чтобы не попасть под новые и новые удары. В бронестойкости костюма я был уверен, но вот насколько ее хватит. Когда я отпрыгиваю на десяток метров, то старик улыбается. Стиль железной рубашки никогда не подводит. Ну что, только не говори, что это все. Не говори, что выдохся и будешь проситься к мамочке. Я хочу тебя отпиздить как следует, щенок. Да вот хрен ты угадал. Мудрость силы тут же прерывается, стоит лишь начать ее делать. Старик следит зорко, чтобы я не пользовался Омедо. Как только мне нужно сосредоточиться, так сразу же идет выстрел на предупреждение. Хитрый старик. Он как будто тянет время, как будто знает. Что же, пойдем в старую добрую рукопашную. Я изо всех сил делаю рывок и оказываюсь рядом со стариком. Еще успеваю заметить, как улыбка сползает с морщинистых губ. В следующую секунду я наношу град ударов, но всюду мой кулак натыкается на блок. Мои колени жестко блокируются локтями, а удары стопой принимаются на предплечье. Как же он быстр! Удар за ударом. Молниеносные, резкие. И пропадающие зря. Они все блокируются стариком. И приходится уворачиваться, когда перед глазами появляется вспышка огня. Я перелетаю через огненный шар и оказываюсь в нескольких шагах от старика. «Наигрался, мальчик. А теперь моя очередь поиграть», — улыбается старик. Теперь уже он дергается ко мне, и вместе с ним приходит град ударов. Быстрые, очень быстрые. В голову и тут же в живот, в ноги и тут же в грудь. Двойки, тройки, четверки и даже комбо из 10 ударов. Я блокирую, блокирую, блокирую. И даже пытаюсь контратаковать в ответ. Но для него это как капля по лбу. Старик тверд и непоколебим. Я отскакиваю, уклоняюсь от очередного шара и вонзаюсь в землю. Прокапываюсь под песком. Я лечу на памятное место. Сейчас я вылечу и... Я вылетаю из-под слоя арены и пронзаю воздух. Старик находится в 5 метрах левее. Но я не мог ошибиться. Место было четко определено. Даже на прицеле высветилось. «Червячок, червячок, заблудился, дурачок», — пропел старик. Ныряю снова, и снова неудача. Да как же он так быстро передвигается-то? Третья попытка выбрасывает меня из земли, и тут в лицо мне бьет с разворота нога старика. И на этот раз... На этот раз его удар проходит. Меня отбрасывает прочь. В голове словно вспыхивает склад фейерверков. Я падаю, падаю, падаю. Неужели прошли 10 минут экзоскелета? Неужели так быстро? Казалось, что только недавно я сделал земляной меч и активировал костюм, а вот уже время подошло к концу. А что? А вот ни хрена. Старик ловит меня за ногу и начинает метелить так, что мне даже в кошмарных снах не снилось. Какое там блокировать? Успеть бы закрыться от вездесущих быстрых ударов. Челюсть, нос, грудь. Он попадает везде, куда целится. Я просто не успеваю поставить блок. Пытаюсь сделать мудру, но куда там? Старик бьет по рукам и тут же локтем делает апперкот. Меня отбрасывает на 5 метров. И шлепаюсь на такую твердую поверхность. «Да что с тобой, полудурок?» — издевается старик. «Ты как будто спать захотел. Где твой настрой? Где твоя боевая ярость? Что, сдох костюмчик-то?» Все-таки он знал об экзоскелете. Но откуда? Этот вопрос перестает меня занимать ровно в тот момент, когда старик хватает за ноги и со всего маха прикладывает мое тело о жесткий песок. Из легких вырывается вздох. Голова перестает соображать, а в грудь кто-то долбит тараном. Или это не таран? Нет, это металлические кулаки старика. Он начинает методично вбивать меня в песок. Слышен хруст сломанных ребер. В глазах мутится, тянет блевать. Во рту вкус крови. Это все? Вот так вот закончится мой поход по новому миру? «Какой же ты слабак, мудила!» — говорит старик, останавливаясь на секунду. Я поднимаю на него заплывшие глаза. В расплывающемся воздухе он макает пальцы во что-то на моей груди. В кровь на моей груди. И растирает по своему лицу в том месте, где темнеет татуировка хинина. От пота и крови татуировка теряет привычные очертания и расплывается. Она просто нарисована. «Вот видишь, я же говорил, что удалю ее, когда ты сдохнешь». Новый удар сотрясает тело. Я загнал боль в подсознание, но догадываюсь, что в теле мало осталось целых костей. Старик с металлическими кулаками очень хорошо знает свое дело. «И удаляю». Новый удар. «А ты издыхаешь. Все честно, хинин, все без обмана». Новый удар и вспышка в глазах. «Ты ни на что не годен без своих сикигами и своего костюма. Ты всего лишь дерзкий пацан». Новый удар. Откуда же он знает? В ушах давно уже раздается шум. Как будто я нахожусь в металлической будке, а по крыше лупашит дождь. Сквозь этот шум доносится голос старика, который продолжает вещать о моей слабости. И еще один голос. Далекий и слабый, он пытается донести до меня какую-то очень важную мысль. И я сосредоточился на нем. Все равно я ничего больше не могу сделать. Старик медленно убивал меня, разбивая кости и растирая в пыль сухожилия. Я же слушал. «Просто поверь в себя». Всего четыре слова. Четыре слова, которые сказал Наробу на ход ноги. «Просто поверь в себя». Как тут поверишь, если ни руки, ни ноги не держат? Как обрести равновесие души и тела? Как? Сука, Игорь, как? Как? Да каком вверх? Ты тащил Киоси на закорках сквозь боль и темноту. Тащил и не хныкал, а теперь? Теперь ты должен вытащить двоих взрослых, отца и мать из Амута Каги. Они невидимыми тенями повисли на плечах, и если их сейчас не вытянуть, то... «Я...» — тихо шепнули губы. «Что? Ты что-то пытаешься сказать?» Тут же остановился старик. «Ты к маме хочешь?» Его окровавленный кулак застыл в нескольких сантиметрах от моей груди. «Я узнал...» «Чего ты там бормочешь?» «Я узнал, что у меня...» С каждым новым словом в тело словно бы вливалась живительная сила. Все происходило, как в старинной русской сказке, когда герой пил живую воду. Я не знаю, откуда эта сила бралась, но был рад ей неимоверно. «Чего ты там узнал?» «Есть огромная семья». Два человека с татуировками веточек сакуры на лице, они словно стояли рядом и смотрели на меня. Я не мог их подвести, не мог. «Да ты бредишь, идиота кусок! Ладно, позабавил ты меня, но пора заканчивать!» Как только мое сердце остановится, так сразу же сдетонирует экзоскелет. Я утащу с собой старика на тот свет, но вот я вовсе не хочу туда пока сам отправляться. «И тропинка!» Я перехватываю металлическую руку, летящую мне в лицо. «И лесок!» Другой рукой наношу удар в челюсть старика. Он отлетает прочь, но тут же вскакивает и начинает плести мудры. «В поле каждый колосок!» Я отталкиваюсь лопатками и прыжком поднимаюсь на ноги. «Ты должен умереть, хинин!» Солнце, небо голубое. Я уклоняюсь от одного шара, от другого. Пригибаюсь, когда надо мной проносится огненный хлыст. Ловлю на земляной щит три огненные стрелы. «Это все мое, родное!» В глазах старика появляется проблеск страха. Он снова бросается в атаку, и его сокрушительные удары начинают сыпаться со всех сторон. Но куда бы он ни ударил, там его встречает подставленный блок. «Это родина моя!» Старик дико завывает, когда мой удар ногой заставляет его взлететь в воздух. «Всех люблю на свете я!» Я выставляю вверх кулаки и превращаюсь в каменное изваяние. На верхушку этого изваяния шлепается позвоночником падающий старик. Раздается хруст. Тело старика падает возле моих ног. Удар пяткой в висок завершает бой. «Победил Изаму Такаги!» — провозглашает мрачный голос. «Попрощаемся с ним до новой встречи!» «Ничего личного, лжехинин, просто бизнес!» — говорю я подергивающемуся телу прежде, чем в мою шею втыкается дротик со снотворным. «Могли и не втыкать. Я и сам упал бы без чувств».